тайный агент НКВД в наркомате иностранных дел, был заподозрен в шпионаже. Почувствовав угрозу ареста, кинулся в борьбу за самого себя. Написал письмо Шкирятову о несправедливом отношении и вообще о злоупотреблениях работников особых органов. Вмешался и Михаил Кедров, отправив в высокие инстанции два послания Сталину и Калинину. Предвзято, мол, относится к моему сыну, а старшим о Бонифации умалчивал, не привлекая к нему внимания. Вот как засуетился Кедров, когда черное крыло распростерлось непосредственно над его семьей. Игорь Кедров был расстрелян, как зарубежный шпион. Привлекли к ответственности и Михаила Кедрова. Но его, старого большевика, Верховный суд не без вмешательства Калинина оправдал. Редчайший случай для того времени. Узнав обо всем этом, Иосиф Виссарионович высказался так. Железный Феликс рассказывал, как Кедров железной рукой наводил порядок в Архангельске. Искоренил 200 буржуазных семейств. Может и больше, без суда. Почему же он возмущается, когда в законном порядке наказан его сын? Невиновный освобожден. Виновного покарали. Что же в этом несправедливого? А как бы вы себя чувствовали, Иосиф Виссарионович, если бы в подобном положении оказался один из ваших сыновей? Как бы вы поступили? Как бы поступил я? Сталин задумался, машинально потирая правой рукой левую руку. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Что заслужил, то получи. Малейшее отступление от такого принципа может разложить любое общество, любое государство, тем более такое разнообразное государство, как наше. Да, на все, даже на свою семью, он смотрел словно бы со стороны, а вернее с высоты своего полета. Что же касается Кедрова, то ему, несмотря на официальное судебное оправдание, не удалось все же избежать кары. Осенью 1941 года он был расстрелян с группой врагов народа где-то в тылу, в Саратове, что ли. Добавили в попыхах какому-то списку, шлепнули его, как шлепал когда-то он. Ну ладно, Михаил Кедров — это практик, не всегда, может, и размышлявший над своими поступками, над своими решениями. Но вот Николай Иванович Бухарин, образованный человек, мыслитель, теоретик, который по своему положению в партии и государстве, по своему внутреннему состоянию, просто не мог не размышлять, не мог не предвидеть. Этот человек, считавшийся чуть ли не образцом гуманности и демократии, в работе «Экономика переходного периода» собственноручно и категорически начертал. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Жуткое утверждение, не правда ли? Люди для Бухарина – человеческий материал. А все перегибы 20-30-х годов – это лишь метод выработки коммунистического человечества. Как все просто, когда дело касается других. А если сам вдруг окажешься не высокопоставленным мудрецом, а этим же материалом? Вспоминал ли Бухарин свое категорическое утверждение, находясь в тюремной камере, всеми возможными способами пытаясь сохранить свою собственную жизнь? Вплоть до согласия лгать, наговаривать на себя, на других, но в обмен на свободу. Когда строишь дом, прикидывай все же, а как бы жилось в нем тебе самому?